Но если уж выбирать между этими двумя, то рекомендую этого, Амидсата, или как там его, начал командир увисарцев. Амидсат Тапцундрит, господин полковник Урвириш, ответил Саур, как ни в чем не бывало. Боже, император, произнес Асадаш раздраженно и одновременно удивленно, его фамилию каждый раз надо полностью выговаривать, это ж язык сломать можно. В честь чего так назвали, это традиция его родного мира, Ихтангира, начал объяснять камердинер. Он из 421-го Ихтангирского танкового полка, их силы присоединили к Мингарскому еще до его прибытия на Элагарат, они понесли катастрофические потери на Трамингаре, и на его планете всегда идут двойные фамилии, от матери и отца. Так, подожди, сразу сказал Лаурвириш, выходит, что и у матери с отцом также двойные фамилии. Да, подтвердил Галадин Ерис, потому там также действует система передачи фамилии от отца к сыну и от матери к дочери. Почти так же, как и здесь, на Вильяру-Никусе. Асадаш выглядел задумчивым. Так, с этим понятно, сказал он, а этот Гюи или как там его, тоже не мингарец? Нет, подполковник Гюиром Фадоражан родом с Агромира Картер, где приставка Гюи означает принадлежность к одному из высоких родов землесмотрителей. Вначале подполковник был в 508-м Картерском, но тот потерпел сокрушительное поражение на Камгарде и его остатки отправили в 71-й Зангиртанский полк. Тот понес огромные потери во время восстания на Кушан-Секундусе и был отправлен в Мингарский полк, когда мы еще находились на Эрибарде, подавляя восстание еретиков. «Спасибо, Саур», — ответил я. Стоило признать, это было довольно познавательно, что там по второму вопросу, полковник Урвириш. Второй актуальный вопрос — кто отправится в Вильярский полк? Как я понимаю, ему нужен будет полковник и некоторые высшие офицеры. Хороший вопрос, сказал я мысленно. Вильяр-Уникус поставлял по одному гвардейскому полку численностью в 60 тысяч человек раз в три своих года. Мир был слишком важен в промышленном отношении, да и огромное количество людей уходили во пустотный флот, как имперский, так и торговый, потому отсюда людей особо не брали. Последний Вильярский полк, под номером 1426, улетел за полгода до начала восстания, аналитики считали, что именно это сподвигло Галиарта попытаться рискнуть и распалить небольшие беспорядки до полномасштабного бунта под эгидой манифеста. Сейчас же новый, 1427 Вильярский полк, находился на стадии обучения и использовать его мы никак не могли, это было запрещено, так как на него уже успел прийти приказ о передислокации на Глимгурс, которому требовалось подкрепление против орков, тиранидов и постоянных восстаний еретической секты. Вполне возможно, что командование разрешило бы нам использовать этих гвардейцев, еще губернатор Линдик посылал запрос на это, однако ответа не поступило до сих пор, а без него что-то сделать с полком не мог даже Харьянди. Точнее, он мог это сделать в случае, если планете будет угрожать опасность, а он ее до сих пор не видел. И вот теперь, в связи с расформированием пяти полков, вставал вопрос о том, кто именно станет полковником нового полка. Ведь кандидатов теперь сразу три и все они имеют довольно большой военный опыт. Вполне возможно, что командование уже решило это, ответил я, об этом могли сообщить в приказе, надо будет спросить комиссара Мерцелиуса. Или же был отдельный приказ, а Гиберик скрыл его, готов поставить на то, что назначили Вальцевски, ответил Урвириш, выпив из ракушки мидии все содержимое, пехотному полку пехотный полковник. Надеюсь, что нет, с какой-то прямо брезгливостью ответил командир сетинцев, новобранцы из Вильера уже показали, чего стоят в военном плане, в том смысле, что они ничего не стоят, их обучение начинается с 15 лет, 15, военная подготовка, Граксом на смех, дисциплина, методология, все плохо. Упаси меня бог император командовать целым полком этих тюфяков. Довольно категорично, ответил я, не ожидав услышать такой критики в адрес вильерцев. Для меня они были вполне нормальными солдатами, хоть и со своей спецификой, продиктованной жизнью в этом улье. Вся проблема в том, что планета выставляет полк по принципу «только отстаньте от нас», продолжил Вальцевский. Никакой гвардейской культуры тут и в помине нет. У нас на Сетине дети уже умеют лазган собирать и стрелять из него. К тому же, с самого рождения они ведут здоровый образ жизни, правильно питаются. Но что самое важное, они с 5 лет изучают все то, что нужно для гвардейца. Тактику, основы выживания, основы первой помощи, рукопашный бой, планирование и постройку полевых укреплений, стрельба, вождение, вот это вот все. С 10 лет уже идут на специализацию, медицина, саперное дело, связь, логистика, инженерия и так далее. А что здесь, на Велире? Платное образование, к тому же еще и необязательное. Хочешь, учись и плати, не хочешь, не учись. Абсолютно плевать. Причем никакого военного обучения в этих школах и в помине нет. Все, что тут есть, это их офицерская академия, в которую может пойти любой желающий, у кого есть деньги или же трон золотой, кому оформили кредит в банке. Да и обучение там никудышное. Разошился по полной. Прокомментировал я в своей голове всю эту гневную тираду. «Ну, в какой-то мере могу согласиться», — ответила Садаш, который, проглотив кусок мяса с водорослями и зернистой горчицей, «но мне он тоже без надобности. Уж слишком у меня узкий профиль. Я десантник, и мне нужен десантный полк. Надеюсь, дадут один из цайнамских или тильханских, они тоже десантные. Собственно, у меня тоже специализация не та», — ответил уже Тласгахар. «Моторизованные полки, как-никак. Насколько я знаю, ближайшая к нам планета, поставляющая моторизованные полки, это Абашер», — ответил Вальцевски. «Подтверждаю», — ответила Фингердис, которая продолжала сидеть практически молча и есть все, что было у нас на столе. «Мы как-то раз воевали вместе с 38-м абашерским моторизованным, когда воевали на Байфонде Секундус. И как они вообще? Вполне нормальные», — сухо ответила женщина. «Буду надеяться, что попаду именно к ним», — ответил Тласгахар. «Что-то вы не в духе, полковник Фингердис», — прозвучало это у Вериша. «Сегодня уж точно повод для радости есть. Гиберика поджарили, спасибо бог император. Меня это радовало, если бы не другие новости», — ответила Ремора. «Я понимала, что наш полк могут расформировать, однако надеялась, что этого не будет. А когда нас отправили сюда с приказом воевать, я уже решила, что надежды оправдались. Но теперь выясняется, что путь моего полка окончен. И окончен он вот так, бесславно. Вначале осаждали этот проклятый Прайматус 6 лет, ничего не добились, а потом нас просто вывели оттуда и списали. Списали именно потому, что мы ничего не добились. Все из-за этих идиотов в мониторуме. Ни тебе нормальной обуви, ни снарядов в достаточном количестве, ни запчастей для ремонта орудий. Понабирают дебилов, а нам потом все это загребать. Понятно», — проговорила Садаш, опустив взгляд. В его глазах прямо читалось некоторое понимание. «Ну что ж, у нас получается сегодня три события уже. Убийство твари, казнь Гиберика и распуск полков. Предлагаю в честь всего этого напиться». «Поддерживаю», — ответил Тласгахар. «Сегодня можно, а потом еще неизвестно, когда получится. Я с вами», — решил я присоединиться, «потому что завтра меня ждет много работы». Мы все втроем посмотрели на Фингердис. Оставлять ее никто не собирался. «Фрак с вами, наливайте», — с некоторой улыбкой ответила командира Твасанского осадного. «Сегодня будет веселая ночь», — подумал я про себя, после чего повернулся. «Амасика сюда, и побольше», — приказал я. Слуги быстро принесли нам несколько бутылок амасика и стали разливать его по стаканам. Вместе с этим нам принесли самые разные закуски к нему: мед трех видов, нарезанные цитрусовые 12 видов, с сахаром и без, шоколад 5 разных видов и 2 цветов, виноград 6 видов и тоже 2 цветов, а также 10 типов сыра. Наш банкет продолжался с новой силой. На следующий день. Praetorium officio prefectus. Комиссар Августин, Мерцелиус. Господин лорд-комиссар Харьянди, полковые комиссары 15-го Верлонского, 62-го Увисарского, 83-го Банвурского, 153-го Атвасанского, 206-го Ситьянского и 1008-го Мингарского полков Астра Милитарум по вашему приказанию прибыли, — отчитался Элатанзар, когда мы все вшестером вошли в кабинет Харьянди и встал в ряд перед ним, сложив руки аквилой. Лорд-комиссар осмотрел всех нас по очереди своим обыкновенным хмурым взглядом, который, похоже, никогда не менялся. «Присаживайтесь, комиссары», — приказал старик холодным серьезным голосом. «Слушаюсь, господин лорд-комиссар», — ответил Бьюгар, после чего мы все сели на уже поставленные перед столом Харьянди деревянные стулья. «Итак», — начал лорд-комиссар, положив локти на стол и сцепив пальцы перед собой, — «на данный момент я изучил некоторые детали произошедшего вчера инцидента, однако у меня еще нет официальных отчетов, потому кое-что остается мне непонятным, и я бы предпочел узнать все сейчас. Комиссар Мерцелиус, каким образом вы узнали о том, что прим-полковник скрыл от всех приказ командования Астра Милитарум о распуске прибывших полков. Мне неожиданно сообщили об этом, господин лорд-комиссар, начал я свой рассказ, при этом зафиксировав взгляд ровно на глазах Харьянди. На встрече мне сообщили о существовании приказа и показали его, после чего я начал действовать. Кто был вашим информатором? Задал следующий вопрос Харьянди, и кого он представлял? Это была женщина, ответил я, про нее ничего не удалось выяснить, так как я не смог ее заснять. Одним из условий встречи был мониторинг моей зрительной аугментики. Кого именно они представляли и откуда у них эта информация, мне неизвестно, но я предполагаю, что это мог быть кто-то из мингарских офицеров, недовольных действиями прим-полковника. Не исключено также, что это был подполковник Абривас, который сейчас находится в реанимации после нападения подполковника Гиберика. Пару секунд Харьянди молчал, внимательно смотря на меня. Я волновался, очень сильно волновался. Пускай я с Гихином отрепетировал всю эту версию, все равно волнение меня не оставляло. Сейчас был очень опасный момент. Почему вы не сообщили об этом прим-комиссару Элтанзару или комиссару Уваку, а действовали самостоятельно? Все же задал вопрос Харьянди. Был слишком большой риск, что и прим-комиссар Элтанзар, и комиссар Увак находятся под наблюдением Гиберика, и в случае, если я к ним обращусь, он может попытаться что-то сделать. Так как это могло привести к жертвам, я решил не рисковать. Это подтвердилось? Да. Судя по найденным в личном Кагитаторе Гиберика данным, он смог установить слежку за всеми устройствами связи всех нас. Вокруг меня послышались тяжелые выдохи. По всей видимости, ему это удалось сделать благодаря технаренегатам, но точных данных найдено не было. Мы сейчас допрашиваем его про Исидиус Креденциалума. Скорее всего, он может что-то знать по этому поводу. Тот факт, что Гиберик следил за всеми нами, стало большой неожиданностью для всех нас. Как оказалось, прослушивал буквально все, что эти оба использовали для отправки каких-либо сообщений. Были даже записи их разговоров по телефону с местными борделями, благодаря чему мы узнали, что Элтанзар любит сразу с двумя девушками лет 18-20, Увак, женщин постарше, в районе 40, и Чкихум, с самыми разными, в диапазоне от 17 до 45, Емгизан, 20-25 лет, а Исьегут, с парнями от 16 до 20 лет. Не сказать, что последнее было мне интересно, однако тот факт, что даже это было в Кагитаторе Гиберика, уже о многом говорило. Я также был под постоянной слежкой, но вот с Награном он ничего не смог сделать, тот смог этого избежать, благодаря чему его расследование осталось полностью незамеченным. К тому же, он не знал, как именно астропаты отмывают свои фальшивки, потому мое расследование касательно Ардикта он не воспринял, как угрозу себе, а астропаты ему ничего не сказали, явно побоявшись потерять свои деньги. Почему вы просто не проверили наличие приказа в базе данных астропатов? У меня не было гарантий, что это останется незамеченным для Гиберика. Я предпочел снизить риски до предельного минимума, объяснил я, в ходе расследования, это также подтвердилось. Технаренегат действительно смог установить слежку за каналами связи астропатов. В случае, если бы я попытался это сделать, Гиберик узнал бы об этом. Зачем вы решили действовать прямо на банкете, в присутствии офицеров всех шести полков? Задал следующий вопрос Харьянди, ведь таким образом вы продемонстрировали вмешательство в дела другого полка, тем более без санкции его комиссара. А это, серьезный удар по авторитету комиссара Увака. Был риск, что при попытке ареста в объединенном штабе или в апартаментах, Гиберик попытается оказать сопротивление или же сбежать. Когда же он находился на банкете, мы смогли подобраться к нему незамеченными и застать его врасплох. Насчет же авторитета комиссара Увака, я не считаю, что по нему был нанесен урон. Офицеры Мингарского полка уже знают, что полк расформирован, что дает мне право действовать самостоятельно. Рядовой состав полка этого не узнает. Вновь наступила тишина. Я напряженно ждал ответа Харьянди. Хорошо, с этим мне все понятно, наконец-то сказал лорд-комиссар. Башня астропатов уже официально сообщила, что отправила Гиберику полученный от командования приказ в тот же день, как он был получен. Вы это подтверждаете? Да, господин лорд-комиссар, без промедления ответил я. Приказ был обнаружен в Кагитаторе прим-полковника. Даты получения совпадают. В таком случае, инцидент можно считать исчерпанным. От этих слов Харьянди я почувствовал огромное облегчение. Полковник Ширкин сообщил, что не собирается объявлять о расформировании полков до окончания военных действий, с чем я согласен. В то же время, в приказе сказано, чтобы полковники и комиссары 5 расформированных полков ожидали дальнейших указаний по распределению на Вильяр-Уникус. В связи с этим до окончания конфликта или получения новых приказов все 5 комиссаром сохраняют за собой свои назначения в полки, вам надлежит, как и раньше, исполнять свои обязанности, игнорируя тот факт, что полки уже официально расформированы. Также, вам запрещено обнародовать информацию о распуске полков до окончания конфликта. Это может привести к агитационным осложнениям, особенно среди населения. Принято, господин лорд-комиссар, ответили мы все хором. Разрешите спросить, господин лорд-комиссар, произнес Алтензар. Разрешаю. Если мы продолжаем исполнять обязанности комиссаров, как и раньше, это значит, что нам необходим прим-комиссар. Это был действительно важный момент. Без прим-комиссара нам работать будет гораздо сложнее. Никаких изменений в этом плане нет. Вы все также сохраняете свой статус, прим-комиссар Алтензар, ответил Харьянди. Я вас понял, господин лорд-комиссар. Благодарю за доверие, кивнул Алтензар. Можно было даже не надеяться, подумал я про себя, сдержав на лице каменную маску. Все же, Харьянди был прагматиком. Для него Алтензар был куда опытнее меня и при этом проявил себя за это время достаточно хорошо, чтобы не лишать его статуса прим-комиссара. Во всяком случае, нареканий на него явно не было. Была, конечно, совсем крохотная надежда на то, прим-комиссаром назначит меня, раз уж теперь, по документам как минимум, я был тут единственным комиссаром с полком, в то время, как все остальные были в подвешенном состоянии. Однако эти надежды даже тогда были призрачными. Теперь же они были полностью разрушены. Меня это не особо волновало. Вот в всяком случае, для меня ничего не меняется. Отсутствие изменений – это отсутствие ухудшений. Уже хорошо, сказал я сам себе. Хотелось улыбнуться, но я все же не стал. А то Харьянди точно удивится, чего это я в его присутствии улыбаюсь. Больше у меня вопрос нет. Комиссар Мерцелиус, от вас я ожидаю подробный отчет обо всем произошедшем в ближайшее время. Слушаюсь, господин лорд-комиссар, ответил я. На этом у меня все. Вы свободны, комиссары. Благодарю, господин лорд-комиссар, ответили мы все хором, встав с своих стульев и сложив руки птичкой. После этого мы быстро направились к выходу, а затем молча шли по коридорам проекториума. Пока мы шли, у меня в голове витало множество мыслей. В первую очередь, я радовался. У меня получилось. Мы все же смогли это сделать. Гиберик разоблаченный мертв, а Харьянди получил правдоподобную версию произошедшего, благодаря чему он, со слова Гихина, больше не будет в это лезть, так как у старика есть куча других важных дел, нежели вся эта мелочевка. В этом я ему охотно верил. Единственное, что все же заставляло меня чувствовать некоторый неприятный осадок, так это астропаты. Они смогли уйти сухими из воды, причем полностью. Вся проблема была в том, что у меня не было на них абсолютно никаких доказательств. Во время моего первого разговора с Дюражей Ямайт записать ничего не получилось, а при разговоре с Эмиорой Сульфиток не было сказано ни единого слова, которое могло бы стать уликой в пользу злого умысла у астропатов. Что еще хуже, обе они уже были мертвы. Дюража погибла в автокатастрофе, когда ехала в такси, отказ тормозов и воспламенение зарядной батареи, а Амиору нашли мертвой у себя в квартире, отрыв тромба. Два несчастных случая в один день и никаких улик, что это убийство, нет. Как удобно, с деньгами тоже вышло все печально, их уже не было. Стоило мне отозвать арест, как деньги были моментально обналичены и вывезены в неизвестном направлении. В Абдисе, где несколько десятков микроавтобусов оказались, внезапно произошла диверсия на подстанции, произошел блэкаут вместе с отключением камер, а сами микроавтобусы выехали из Абдиса и разъехались кто куда, уже совершенно пустые. Наши монеты-маяки уже разрядились, так что отследить их было нереально. При этом всем, у меня не было даже основания официально подозревать астропатов в укрывательстве приказа. Официально они получили приказ и отправили его Гиберику. Тот факт, что он ничего не сказал, не их проблемы. А на вопрос, почему они молчали, она наверняка ответит так же, как я им предложил, мол, они считали, что тот молчит, чтобы бунтовщики не воспользовались этим в агитационных целях. Мигород тут тоже никак не сможет как-либо помочь, так как даже если я ему скажу про деньги и про то, что это астропаты их получили от Гиберика, мне нечего дать в качестве доказательств, а даже с их наличием Мигород просто промолчит, чтобы не ссориться с ними. Слишком шатким было его положение, чтобы они хоть немного повысили тарифы на коммерческие астрограммы. Потому тут приходилось признать, астропаты тут победили. Да, это было обидно, неприятно. Они смогли выкрасть огромную кучу денег и уйти абсолютно сухими из воды, а я им ничего не был в состоянии предъявить. Но если говорить откровенно, меня это уже не особо волновало. По сути своей, наша сделка состоялась так, как мы и договаривались: им деньги, мне оригинал приказа, угрозы моего убийства, приказ в виде записи скрытой камеры в глазу и два мертвых переговорщика были уже просто частностями. Самым важным во всем этом было то, что мы смогли победить Гиберика. Причем сделали это так, чтобы не вмешивать во все это Неринту. Все те жертвы, что мы принесли, были не напрасными. Цинично, конечно, да и утешение слабое, но что есть, то есть. «Ты в безопасности, милая, ты и наш малыш», — произнес я сам себе, мысленно обращаясь к Неринте и чувствуя радость от того, что я все же смог ее защитить. Она была в безопасности, и это для меня было сейчас самым важным. Глава 139. В тот же день, полковник Вермант Шеркин, в какой момент я осознал, что глаза все же открылись, и я сейчас смотрю на какую-то незнакомую стену с бежевыми обоями. Одновременно с этим я ощущал сильнейшую боль в голове и неприятный запах во рту. Еще несколько секунд, и я понял, что лежу полностью голый, укрытый какой-то мягкой приятной тканью. Так, ну хотя бы в безопасности. И на том спасибо, подумал я про себя, пытаясь понять ситуацию. Тот факт, что я в незнакомой комнате, меня не особо волновал, все же у меня был Константин, а я сам был полковником Astra Militarum. Дворцовая прислуга из кожи вылезет, но обеспечит мою безопасность, иначе в дело вступит вначале Мерцелиус, потом Алтензар, а потом еще и Харьянди. Другой вопрос был в том, где я вообще нахожусь, как я здесь оказался и что вообще было до того, как я лег спать. Попытки что-то вспомнить давали довольно мало результата. Кое-как получалось вспомнить, что было на банкете. Насколько я мог вспомнить, один стакан намасика уходил за другим, в то время, как мы все впятером начали делиться своими фронтовыми историями. Аурвириш рассказал, как его шаттл сбили и тот приземлился в болоте, которое потом пришлось защищать 3 дня до подхода подкреплений. Тот Ласгахар, как он, в бытность водителем грузовика попал в засаду и потерял ногу, которая у него оказалась аугментической. То Вальцевский о том, как выстрелил из подствольника зажигательной гранатой, а попал в склад с боеприпасами для сотрясателя для еретиков, после чего получил контузию. А Фингердис, как во время копания подкопа под позицией восставшего города их туннель обрушился и они неделю просидели в заперти, пропустив штурм. Я же рассказал, как однажды умудрился так быстро наступать, что захватили небольшой город с целым штабом еретиков, которые не знали, где мы, потому не успели эвакуироваться. Дальше истории, которыми мы делились, помнились слишком смутно. Только некоторые обрывки, в которых Аурвириш что-то говорил про деревья и запутавшийся парашют, Вальцевский, про кирпич, Тласгахар, про свечи и двигатель, а Фингердис, вообще про канализацию. Было еще много чего, но там были разве что какие-то обрывчатые картинки со звуками или даже без него. Из всего этого становилось понятно только то, что напились мы достаточно знатно. В этот момент позади меня послышался какой-то шорох, а затем чирканье зажигалкой. Потом, после 3-й попытки, послышался металлический лязг закрытия крышки и удар металла от дерева. Еще секунда, и позади прозвучал тяжелый выдох. «А вот это интересно», — сказал я сам себе. Получалось, что я провел с кем-то эту ночь. Возникал следующий вопрос: с кем именно? Я что, себе вызвал кого-то на пьяную голову? Такое, конечно, возможно было, но на пьяную голову я не особо любил это делать. Оставалось только одно – повернуться и узнать. Собравшись с силами, я начал пытаться привстать, но сделать это оказалось очень сложно. Боль в голове сразу же усилилась, да и непонятная, острая боль на спине неожиданно дала о себе знать. В итоге, я решил ограничиться только тем, что повернул голову справа налево, после чего вернул ее обратно на теплую подушку. Стоило мне приглядеться, мои глаза начали вылезать из орбит. Рядом со мной на кровати лежала полностью голая Фингердис. Она была укрыта простыней лишь по пояс. Верхняя же часть была полностью открыта и представляла из себя не самое приятное зрелище, Левое плечо и большая часть левой стороны была покрыта уродливым шрамом, скорее всего ожогом, который доходил до нижнего края горла, а также затрагивал левую грудь второго размера. Сама же женщина довольно хмурым и задумчивым взглядом смотрела вперед, одновременно куря толстую сигару и держа на себе хрустальную пепельницу. «С добрым утром», — сказала полковник, продолжая смотреть вперед. «А-а-а, только и смог выдавить я из себя. Помните что-то со вчерашнего?» — спросила полковник, выдохнув густой дым от сигары. «Ммммм, неудивительно, выпили вы вчера изрядно, но на меня у вас силенок хватило. На это я только выдохнул. Мне бы, конечно, было интересно узнать, как мы вообще умудрились дойти до постельных дел, но во всяком случае, все прошло нормально. Правда, один вопрос меня все же стал беспокоить. У вас ведь муж есть?» По словам выдавил я из себя. Боль в голове была чудовищная, а каждое произнесенное слово отдавалось новым импульсом боли. Наличие у Фингердис мужа меня беспокоил, так как это могло привести к осложнениям. Это все зависело, конечно, от той культуры, что была в Атвасанском полку, но риск все равно был. Я с таким уже сталкивался, а наслышан был еще больше. Не хватало мне тут еще скандала или возмущенного мужа, жаждущего меня убить. Муж для детей нужен? Голос Фингердис был наполнен флегматизмом, а спать с другими это не запретно, это просто, для удовольствия. Этот момент был довольно неожиданный. «У вас есть дети?» «Приемные», — сказала женщина, «всем, кто вступает в Атвасанский полк, перекручивают трубы. Я понятия не имел, а чем она, чего?» «Все же спросил я, плевать, если покажусь дурачком несведущим. Сейчас мне было вообще не до этого, перекрутка маточных труб, чтобы не забеременеть. И такое бывает», — подумал я про себя. Я знал, что у женщин есть такой орган, как маточные трубы, но и представить себе не мог, что их могут как-то перекрутить. «Понятно», — ответил я, — «что еще, вчера, было». Вальцевский отрубился на банкете, упал лицом в закуски, а Урвириш на спор выпил бутылку вина залпом и тоже отрубился. Тлазгахар ушел со своей женой, наверняка тоже кувыркаться. «Жена Гиберика попыталась вас убить, и вы ее прирезали». Потом оркестр начал играть веселую музыку и начались танцы. «Так», — перебил я ее, — «стоп, я что, сделал?» «Жена Гиберика подошла к вам, чтобы поговорить о его похоронах, начала объяснять Ремора. Вы назвали его ублюдком и сказали, что его предадут анафеме, а затем переработают на гумус». Женщина пришла в бешенство, достал стилет из рукава платья. «Вы перехватили руку, достали нож, ударили по горлу. Сонная артерия быстро истекла кровью». «Понятно», — выдохнул я, пытаясь вспомнить хоть что-то из этого. Однако этого не получалось сделать в упор, абсолютно ноль воспоминаний, словно и не было этого. При этом, меня удивляло, с какой легкостью обо всем этом говорила Фингердис. Да и вообще, как именно она об этом говорила, лежа голой со мной в одной кровати и выкуривая сигарету с выражением полного безразличия. Это выглядело как-то странно, непривычно. Пускай и мне самому не было особого дела до жены Гиберика. Если она на меня напала, то этим подписала себе смертный приговор, даже если она была пьяной. Я никому не позволю на себя нападать. Вскоре я понял, что хочу в туалет, что означало довольно неприятную вещь. Нужно было встать и дойти до него. Так, встаем. Я уперся руками в матрас, после чего начал медленно подниматься. Руки почти сразу начали трястись. Но я все же смог встать на четвереньки, затем опустить правую ногу на пол, потом левую. Пару секунд и я выпрямляюсь, голова начинает кружиться. Я пытаюсь развернуться, но в тот же момент меня начинает клонить влево и я падаю на пол. Боль буквально взрывает мне голову, становясь невыносимой, отчего я не сдерживаюсь и начинаю стонать. Что-то сильно я перепил. «Ахо-хо», услышал я в стороне женский голос, при этом продолжая лежать. Ковер был достаточно мягкий и теплый, чтобы я не пытался с него встать. «Похоже, это от таблетки». «Таблетка?» — с трудом переспросил я, не понимая, о чем идет сейчас речь. «Для потенции», — ответ удивил еще сильнее, «с алкоголем получается плохо, так что я всегда ношу про запас». Да уж, слышать от женщины, с которой я ночью спал, что мне понадобилась таблетка для потенции, было как минимум непривычно, а как максимум и вовсе позорно. Хотя потом я все же осознал, что Фингердис был права, ведь с алкоголем действительно получается плохо. К тому же, не сильно это важно, если она по этому поводу не беспокоится. «А, действительно», — продолжила женщина, Побочные эффекты в случае употребления с алкоголем. Тошнота, рвота, головокружение, приапизм, судороги, недержание мочи и кала. Так, а что такое приапизм? Я это знал, потому решил попытаться объяснить. Это когда эрекция постоянная и болезненная, очень опасно, может привести к гангрене. Боже, император, ответила Ремора, не знала, что такое может быть. Наверное, вы сильно много перепили, но вам повезло, как я вижу. Матрас у вас сухой, уже хорошо, сказал я, после чего начал пытаться вновь встать, с трудом, но это все же получилось сделать, после чего я, осмотревшись, нашел туалет и медленными, осторожными шажками направился к нему. Там я не в силах стоять долго на ногах, просто уселся на унитаз и положил голову на руки. «Завтракать будете?» – прозвучал вопрос из комнаты. Тошноту я чувствовал, но одновременно с этим я чувствовал сильнейший голод. «Да, что угодно, на ваш вкус, лишь бы сытное», – выговорил я. «Понятно». Спустя минут пять я закончил, забрался в душ и начал приходить в себя благодаря теплой воде. Стало немного легче. Потом, почистить зубы тем набором, что тут был. Запах изо рта оказался сбит довольно пахучей зубной пастой, что тоже радовало. Хоть вонять не будут. В комнату я вернулся уже более-менее нормальным. Во всяком случае, голова уже не кружилась до такой степени, что мне нужно ходить маленькими шажочками. Фингердис в комнате не оказалось. Лишь ее вещи вперемешку с моими валялись разбросанные по полу. В один момент я заметил свой пояс, на котором были ножны с моим боевым гвардейским ножом, который я всегда, при любых обстоятельствах носил с собой. Кое-как нагнувшись, я поднял его и вытащил. Он весь оказался в засохшей крови, а ножны уже смердели знакомым едким железным запахом, который ни с чем никогда не спутаешь. Да уж, придется их вычистить. Можно, конечно, попросить Константина, но до такого дойти мне совесть не позволит. Положив ножны на тумбочку, я вышел через дверь в гостиную. Та не сильно отличалась от той, что была у меня в апартаментах, разве что цветовой гаммой, тут все было в бежево-кремовых тонах. По центру также был деревянный стол, который уже быстро сервировали слуги в масках. Сама Фингердис сидела на одном из двух стульев, на края стола, и продолжала курить свою сигару. Я сел напротив нее. Уже спустя 10 минут нам принесли завтрак. Яичница с приправами, грибами, сыром, перцем, копченым мясом, а также салат с зерновой горчицей, яйцами и кусками вареного мяса. На десерт – шоколадный торт с чаем. Как только слуги вышли, мы начали есть. Вначале ели молча, я был слишком голодный, чтобы заводить хоть какой-то разговор. Однако вскоре, когда с яичницей было покончено, я не удержался задать вопрос, который меня уж слишком беспокоил. «На всякий случай спрошу», – начал я, привлекая внимание Фингердис. «Все, нормально прошло», Ремора быстро прожевала свой кусок салата и слегка улыбнулась. «Я не остаюсь, если мне не понравилось», эти слова командира от Вассенского полка было приятно слышать. «Однажды, правда, произошел неприятный случай. Один губернатор влюбился в меня, но я ушла на утро. На следующий день он застрелился, а его семья убила архиепископа, чтобы тот не предавал его анафеме. Потом арбитрис их всех повесил. Эу», произнес я, скривившись, довольно неожиданно. «Ага», сама удивилась тогда, Фингердис немного улыбнулась. «Он был сильно эмоционален, так сказать, что довольно иронично. Я часто слышала, как мужчины в этом упрекают женщин». «Хе, не без этого», согласился я, «хотя это та еще глупость. Я видел мужчин, что бились в истерике перед расстрелом, и женщин, что спокойно держатся под артобстрелами. Это уже от человека зависит». «Именно», кивнула Ремора, «хотя от стереотипов это многих не останавливает». «К сожалению», подтвердил я, после чего решил задать еще один вопрос, хотел еще спросить. «Вы сказали, что у вас есть приемные дети?» «А да», произнесла женщина с задумчивой улыбкой, «пятеро, по одному с каждой планеты, где я была. Довольно редкий случай, чтобы офицеры гвардии усыновляли детей. Сами полки, конечно, иногда берут сирот с собой, чтобы воспитать, как гвардейцев, но вот офицерам, тем более полковникам, обычно не до этого всего». «Не без этого», подтвердила мои слова Фингердис, «но я не смогла удержаться. Может, это моя доброта, а может, материнский инстинкт, заложенный в каждой женщине. Я не знаю, но я решила дать этим детям шанс на новую жизнь, притом не обучать их на гвардейцев». «Вот как?» Я был сильно удивлен этому. Да, я решила, что если я полковник гвардии, а мои дети живут при полку, то они не должны становиться гвардейцами. Я лишь воспитала их, дала им все, что могла, но свой путь они выбрали сами. И кем они стали, если не секрет? Один сын, которого я взяла на Аштальдурте, стал техножрецом, уж очень сильно полюбил всю эту технику. Он остался на Гёнинде. Второй, с Байфанда Секундус, все же решил стать гвардейцем, потому отправился 135-й Глойнарский, мы с ним воевали на Гёнинде. Дочь, с самого Гёнинда, ушла в имперский флот, мечтала стать капитаном. Еще одна дочь, которую Салга, осталась на Хьюгарте, она решила работать в администратуме, департамента архивум. Последнего сына, с Хьюгарта, пока еще воспитываю, ему 12, мечтает стать артиллеристом. Понятно. К слову, вы воевали на Аштальдурте, как я понял. Восстание ефинистов, оно самое, Ремора кивнула, знакомо, наш подполковник Вихнер, начальник снабженского корпуса, оттуда, о, Ийского полка, 2105, корпус смерти Крига. От такого заявления Фингердис удивленно посмотрела на меня. У вас криговцы в полку имеются, криговец? На Тункаре Минимиск нам присоединили остатки полка, Вихнер уже тогда был квартирмейстером. После Меркана остался только он. Воспоминания о Меркане сжало все внутри меня. Перед глазами стали мелькать неприятные воспоминания. Я слишком хорошо помнил это. Забыть подобное невозможно. Понятно, все еще удивленно выдохнула Ремора. Мы помогали корпусу вместе со 134-м Гайдафанским и 45-м Дегестурским. Честно сказать, никогда не видела, чтобы солдаты были настолько упорными в штурме. Криговцы этим славятся, это уж точно, подтвердил я, мне тоже довелось это увидеть, на Тункаре. В те дни многие из нас поразились тому, как можно воевать, и многие тогда захотели стать похожими на них. И как? Получилось? В какой-то мере, да, у некоторых даже очень хорошо, но с криговцами это не сравнится, все же их с рождения так воспитывали. Могу понять, согласилась со мной женщина, а я решил задать еще один вопрос, который появился у меня немного раньше. К слову сказать, с Вильера тоже будете кого-то брать себе? Да, серьезно ответила женщина, пускай здесь сирот не оставляют на произвол судьбы, у них мало шансов на нормальную жизнь, стоит им вырасти и сразу надо отрабатывать долги за все то, что тебе сделали, так что хоть кому-то, но помогу. Что ж, удачи вам в этом, ответил я искренне. Спасибо, полковник, ответила Ремора, а вы, у вас дети есть какие-то? Я продолжил жевать кусок салата, одновременно задумавшись над этим вопросом. Ответить на него было непросто. Я уверен в том, что где-то у меня есть дети. Хе, вы даже не представляете, как часто я это слышу от гвардейских и флотских офицеров. Фингердис улыбнулась, и я ответил тем же. Понимаю, но именно тех, кого бы я воспитывал, таких нет. Более того, не было ни разу, чтобы кто-то пришел ко мне и сказал: «Я беременна». На руках своих детей тоже не довелось поносить. А хотели бы? Вопрос вогнал меня в ступор. Я уже задумывался над этим, все же сказал я, но понял, что желания особого нет. И тем более не хочется заниматься всем этим. В смысле растить, воспитывать, вот это все. Я полковник Астра Милитарум. Моя задача – защищать Империум. На семью у меня времени нет. Ремора вновь улыбнулась, доживав кусок своего десерта. «Гиберик бы с вами не согласился», — произнесла она, — «вы довольно сильно различаетесь во многом. Как по мне, ему вовсе не место в гвардии», — произнес я, чувствуя отвращение от того, что мы упомянули теперь уже бывшего прим-полковника. У него не было особого выбора. Он попытался убить брата, чтобы встать во главе семьи, но провалился, после чего ему поставили условия, или суд, или гвардия. Как вы понимаете, выбор тут был очевиден, особенно с учетом того, что он смог сразу же стать офицером. Как я слышала, он за всю жизнь ни разу не держал в руках лазгана. «Хаэм», — произнес я, неожиданно такое узнать. После первого банкета я решил, что все вторые сыновья отправляются в гвардию. Это не совсем так. Вторые сыновья на Мингаре отправляются в СПО, на обучение и получение статуса резервиста. Мало ли, на планету нападут, а в гвардию там идут только добровольцами, в них никогда нет недостатка. То чувство, когда я даже не удивлен, что Гиберик лгал о себе, сарказма в моем голосе было не занимать. О, поверьте, лгал он многим, часто и со вкусом. Только бы достичь своей главной мечты, стать лорд-милитантом. Комната наполнилась моим несдерживаемым ржачем, от которого у меня снова разболелась голова. «Ой, боже, император!» – произнес я, слегка успокоившись. Ремора, как я видел, также широко улыбалась. «Гиберик, лорд-милитант, это даже звучит смешно. Мы все тоже смеялись, а вот он в это верил», – продолжила женщина. «Всеми силами двигался в этом направлении, только бы стать лучше брата, того он ненавидел и презирал. Но при этом как командующий он все же был неплох. Ну, во всяком случае, так мне рассказывали о Урвире Шитласгахар. Боюсь себе представить, как он выглядел, когда прочитал приказ о распуске». На этот раз засмеялась Ремора. «Это уж точно. Наверняка в запой в тот день ушел. Он часто так делал». В этот момент я доел свой последний кусок торта и залпом допил еще теплый рекав. Завтрак был окончен. Фух, ну что ж, пора за работу. Я встал со стула и увидел, как Ремора внимательно на меня смотрит с ухмылкой. «Покой нам и не снился, да?» – произнесла Атвасанка знакомую мне фразу. «Ибо войны на войне мы», – продолжил я. «Приятно видеть знатока Бюрадиза». Нашел книгу на Гармале, зачитывался. Когда была свободная минутка, я вышел из-за стола, после чего направился к выходу. «Вы воевали на Гармал-Интерсектиусе?» Фингердис выглядела удивленной. «Да, когда еще был сержантом. А что, мы воевали с 209-м Филвантисским на Байфонде, они туда прибыли сразу после Гармала. Как я поняла, там было тяжко. С этим спорить было сложно». «Было», подтвердил я, «но могу вас заверить, бывало и хуже, намного хуже». Внимание, они прорвались. Внезапное воспоминание словно молотком ударило по голове. «Всегда может быть хуже», подтвердила Фингердис. «Удачи вам там сегодня». «Спасибо». Я направился в комнату, где быстро собрал свои вещи, оделся и направился в объединенный штаб. Меня ждало куча работы. Спустя 10 часов. Объединенный штаб. Как бы я ни относился к Гиберику, а делал он немало, произнес я к концу дня, когда удалось разгрести большую часть всех тех документов, что накопились. Так как теперь я был в статусе прим-полковника, то именно мне необходимо было разбираться со всем происходящим. Казалось бы, я так и делал раньше, но было до прибытия полков. С ними поступающая информация оказалась гораздо больше, нежели раньше, так как у них были свои ситуации, о которых необходимо было докладывать, чтобы командующий, теперь уже я, мог знать полную картину происходящего. Та сейчас вырисовывалась более или менее нормальной. На самих фронтах все было спокойно, как и всегда. Попытки проникновения через фронт становились все более редкими благодаря тому, что получалось закрыть все возможные бреши. Агентура врага также уменьшалась, тут разведка работала достаточно хорошо. Правда, с другой стороны, нашей агентуры по ту сторону уже практически не осталось. На данный момент у нас было всего 12 каналов, которые бунтовщики еще не перекрыли. Причем каналы эти были довольно неудобными. В 5 случаях сообщения передавались через веревочки, протянутые через вентиляцию, в 3 сообщения просто скидывались в лифтовые шахты, в 3 – в мусоропроводы, а в еще одном все еще работал кабель, через который с помощью включения и выключения тока удавалось передавать сообщения элементарной азбукой .тире. При этом поступление информации было во всех каналах нерегулярным, порой проходила неделя и тут сделать было ничего нельзя. Те времена, когда агенты умудрялись пролезть прямиком к нам и доставлять оперативную информацию, теперь казались очень даже простыми. Одно оставалось понятным наверняка: бунтовщики сдаваться не планируют. Уровень их укрепленности там был запредельным, все удобства были принесены в жертву обороне. Однако при этом все съестные припасы, какие у них были, они собрали в больших провизионных хранилищах, что позволяло им их без проблем защищать, хотя куда логичнее было бы распределить все по всей территории. По всей видимости, они серьезно боялись каких-либо проблем с населением касательно еды, которые вполне могли перерасти в настоящие бунты уже на их территории. Да уж, бунты у бунтовщиков, ирония. При этом всем медленно, но верно нарастала активность их агентуры у нас. Фальшивые монеты идти к нам перестали, экономические диверсии сошли на нет, благодаря чему у СИН получалось говорить о стабилизации обстановки, потому бунтовщики переходили к более простым методам борьбы: поломка систем пикт-наблюдения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, мусоропереработки, транспорта и тому подобное. Были даже попытки начать у нас эпидемии, причем вполне себе успешные. Все те огромные запасы еды, которые они скупили за фальшивые деньги, они собрали во множестве куч в коммуникациях. Одновременно с этим, еще до полной ликвидации второго фронта, началась настоящая охота на служащих санконтроля, которых убивали, раздевали, разделывали и оставляли в коммуникациях, благодаря чему началось быстро размножение насекомых и грызунов, а с ними и различных болезней. Наверняка идею подглядели с событий на втором фронте, когда там начали вскрываться могильники. Вместе с этим начались диверсии в клиниках, фармакологических мануфакторумах и складах, а также подрывы фур с медикаментами. Эффект был серьезным, несколько тысяч заразившихся человек, которым не успели дать заблаговременную помощь, погибли, 25 различных зон пришлось закрыть силами санконтроля и там еще 168 человек погибло при попытке поднять бунт под действием агитаторов-бунтовщиков. Сейчас эту тактику уже прекратили, СПО начали патрулировать коммуникации, что позволило ликвидировать большое количество очагов заражения и даже некоторых бунтовщиков, попавшихся на их подготовке. В довесок ко всему этому продолжались попытки накачивать гражданских этой сраной наркотической ягодой, якихой. Секта, которую основали бунтовщики благодаря ее использованию, ширилась, особенно среди несовершеннолетних, которых все же начали использовать, потому что они очень охотно шли принимать наркотики и при этом раньше всегда были вне подозрений. А подсаженные на якиху 13-14-летние пацаны ради дозы были не только готовы, но и способны на многое. Эти сектанты становились одними из самых опасных диверсантов, у которых порой напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Несколько раз были даже зафиксированы случаи с поясами Шахида, как их называл Мерцелиус. Скорее всего, эту идею бунтовщики также подсмотрели у нас. Злая ирония. Но самой масштабной проблемой была агитация, всецелая и постоянная. Распространение литературы, листовок, диверсии на системах вещания, собрание кружков, попытки поднятия протестов на коммерческих предприятиях, все это только усиливалось. Пока что все еще помнили о том, как бунтовщики взрывают детей, но это действовало все меньше. Многие были готовы потерпеть, пока наладится ситуация с экономикой, пока идет война, но были и те, кому на детей было плевать, а вот на свой достаток – отнюдь. Плюс ко всему, меня начинало волновать другое – стратегия диверсий. Все сильнее бунтовщики пытались сконцентрироваться на каком-то отдельном участке и при этом подрывая что-то одно, и это приносило свои довольно весомые плоды. У сил Атвасанского, Ситьянского и Увисарского полков вместе с сопряженными с ними частями СПО начались проблемы со снабжением едой, так как были серьезно разрушены железные дороги, зарядные станции и даже автопарки. По всей видимости, таким образом бунтовщики пытались сместить сроки штурма, чтоб выиграть себе время. Решением для всего этого была только победа. Мы должны были победить, разгромить бунтовщиков полностью и без остатка, продемонстрировав, что их дело провальное. Тогда все закончится и на планете наступит мир. И насколько я понимал, он мог наступить гораздо раньше, нежели я предполагал в самом начале. Если наш немного странный и необычный план сработает, то кампания закончится быстро, и года не пройдет. В Империуме станет на еще одну мирную планету больше, а мы сможем отправиться куда-то еще, где будет нужна наша помощь. Правда, кроме дел на фронте и в тылу, теперь у меня были дела касательно слияния полков. Уж тут-то дел было не в проворот. В первую очередь необходимо было провести полную ревизию всего, что полки имели на данный момент и что получим мы. Выписки из полков я уже получил и результаты были немного удручающими. Ситьянский пехотный был, по сути, почти таким же, как и Верлонский, с поправкой на куда большую концентрацию минометов, гранатометов, ПЗРК, тяжелых болтеров и мультилазеров и мильтаганов, всего этого у них было раза в три больше, чем у нас. К сожалению, большая часть была потеряна на Сайолде в ходе кровопролитных боев, связанных с Домитрианской оборонительной операцией, когда культисты в ходе своего наступления перемололи большую часть полка и его отправили сюда. Банвурский моторизованный. Моторизованный он был в довольно скромном смысле этого слова. В наличии было только 15 Тауросов, 27 армейских грузовиков валов, распространенных по всему сектору Якурт, и еще 65 прицепов к ним, 14 самоходных топливных цистерн и 11 прицепных цистерн, 5 ремонтных тягачей, 3 РЗ-зона 60 выстрелов, плюс 26 квадроциклов. В довесок было еще ремонтное оборудование всего спектра и несколько ремонтных бригад, но без запасных деталей. Это было все, что у банворцев осталось. Увиссорский десантный по штату имел БМД «Канисум», бронемашину, которую не то, что из «Балтера», а даже нашим мясником прошить можно было, но зато она была легкая и ее можно было без проблем десантировать с парашютом. Их у полка не осталось вообще. Также были из ЗРК «Аркунде», который должен был обеспечивать противовоздушную оборону, легкие РЗО и «Гнеплунде», их тоже не осталось. Зато были запасы из 6 квадроциклов, точно таких же, как у банворцев, плюс минометы 2 калибров, на 65-130 мм, запасы ПЗРК и гранатометов. Вместе с этим к полку был прикреплен на постоянной основе полк из 27 мародеров, обеспечивавших им хорошую такую поддержку при высадке, и десантные шаттлы «Метеор», но их мало того, что осталось 4,2 штуки соответственно, плюс 6,3 подлежали капитальному ремонту, так еще их от нас официально открепили. Сейчас мы уже передали приказ на орбиту и корабль, перевозивший авиацию, с возмущением отправился к точке Мандевиля. Мингорский пехотный по уровню обеспечения был где-то между нами и Ситьянским, имея различное тяжелое вооружение, большую часть которого потерял на Алагораде. Атвасанский осадный имел на вооружении внушительный парк осадной артиллерии, сотрясатели, молотобойцы на 160 мм, громовержцы на 250 мм и даже уничтожители на внушительные 400 мм. К ним прилагались тягачи «Атлант», техника для рытья окопов и ремонтный парк с персоналом. В довесок к этому имелась внушительная номенклатура шахтного оборудования, вроде конвейеров, вагонеток, вентиляционных установок и даже туннельного клея, который распыляли при прорытии подкопов, чтобы укрепить стенки и не тратить время на возведение штолен. К сожалению, большую часть артиллерии атвасанки потеряли при контрорудийной борьбе во время осады. В итоге, у них оставалось только 12 сотрясателей, 7 молотобойцев, 3 громовержца и 1 уничтожитель. Остальное все или было уничтожено, или требовало ремонта, а потому реквизировано мониторумом. Атланты сохранились в количестве 20 штук, и вот это вот все доставалось нам. Обычно командование не любило создавать смешанные по вооружению полки, чтобы избежать затруднений в случае бунта, но тут имелись исключения в виде лимитов на ту или иную технику. Если их не превышать, потенциальная угроза была слишком мала, чтобы обращать на нее внимание. Мы нигде этих лимитов не превышали, так что ничего у нас отнимать не собирались. Другое дело, что теперь полк превращался в какой-то салат, и после кампании здесь нам потребуется постараться, чтобы все это какой-то привести в нормальный вид путем сложивания. Куда больше меня беспокоили те гражданские, которые прибыли со всеми полками. Ведь там были супруги солдат, их дети, родственники, большое количество обслуживающего персонала. Бросить их просто я мог, имел право, но я отлично понимал, что это вызовет такое возмущение, что мне даже при всех стараниях Мерцелиуса просто не жить. Тут уж ничего не поделаешь, придется их забирать. Сколько же еще работы? Подумал я про себя, закрывая одну папку и доставая следующую, которая касалась небоевого имущества. Мне уже было страшно, что я там найду. Спустя 3 дня, полевой штаб 4-го батальона, комиссар Августин Мерцелиус. Приветствую всех, господа и дамы, начал теперь уже негласно примполковник Ширкин. Так-то ему назначение на эту должность никто не давал, так как командование просто прислало приказ о том, чтобы полки объединились, а он не предусматривал продолжение другими полковниками компании, но никто возражать против главенства Ширкина не стал. Все равно у него самый многочисленный и подготовленный полк, а сам он куда дольше остальных на Вильере находится. Сегодня я собрал вас всех здесь по просьбе Астропад Субпрайма Гажера Тиаса. Он сообщил, что у него появилась информация касательно твари. Я почувствовал, как у меня в животе все сжалось. Само слово «тварь» уже давно стало для меня нарицательным, имеющее определенный страшный смысл. Услышать его было страшно. По-настоящему страшно. Я решил, что это нужно услышать нам всем. На экране в моих глазах появился значок, показывающий, что к нам подключался еще один человек. Он был подписан как Астропад Субпрайм Гажер Тиас, а рядом с его именем был нарисован небольшой значок Адептус Астро Телепатики. Спустя несколько секунд соединение было установлено. «Приветствую, уважаемый Астропад Субпрайм Тиас», сказал Вермант уважительным тоном. «Приветствую, уважаемый полковник Ширкин и уважаемые офицеры», проговорил довольно слабый хрипловатый голосок. «Итак, уважаемый Астропад Субпрайм, какую срочную информацию вы хотели сообщить нам?» – задал вопрос полковник. «После ликвидации твари Дмитрием Морцидусом, мною было проведено расследование касательно последствий всего произошедшего», – начал объяснять Астропад. «В итоге, было выяснено, что тварь жива. В тот же миг все живые части моего тела напряглись до предела. Стало жарко, очень жарко. В каком это смысле? Позвольте спросить». Спустя несколько секунд ответил первым полковник. «Физическое тело твари получило критические ранения, вследствие чего ее психическое воплощение покинуло его. Однако, вместо того, чтобы отправиться в имматериум, оно осталось в положении, которое куда ближе к нашему, материальному миру. Во всяком случае, она перемещается в нашей координатной системе». «По какой причине это могло произойти?» – задал вопрос полковник. «Тварь имеет определенные психические якоря, если говорить по-простому. Именно благодаря ним она осталась в материальной вселенной. Вероятнее всего, эти якоря были созданы культистами твари, которые своим поклонением, в том числе и с использованием жертвоприношений, удерживают ее здесь». Стоило этим словам прозвучать из уст Астропада, как я почувствовал, что у меня в голове что-то буквально щелкнуло. Только я услышал недостающую деталь, которая волновала меня все это время. Последняя деталь пазла встала на свое место, создавая, наконец-то, целостную картину, которую мы никак не могли разглядеть. Теперь мне все было понятно. Полностью все. «Вот, что на самом деле происходило», — заявил я, смотря в разрисованный потолок комнаты, которую мне выделили рядом со штабом батальона. «О, чем это вы, комиссар Мерцелиус?» — задал мне вопрос Алтензар. «Теперь понятно, почему тварь действовала именно так», — начал объяснять я, «почему она не пыталась ввязываться в бой, когда мы штурмовали второй фронт и почему культисты внезапно прекратили атаки. Она просто поняла, что победить не выйдет, а потому решила действовать иначе. Бросила второй фронт, накопила силы и ушла, пытаясь найти Псайкера, как нам рассказывал Астропад Прайм Ича. Но при этом она сохранила целый культ, который позволит ей выжить даже в случае гибели тела. Кровь Императора», — произнес Аурвирис шокированным и одновременно злым голосом. «Это похоже на правду». «Согласен», — продолжил за ним Вальцевский. «Так, с этим понятно», — начал Тласгахар. «На что теперь способна тварь?» «Могу сразу заверить вас, на очень немногое», — ответил Астропад. «Тварь нематериальна и не способна как-либо влиять на материальный мир. При этом на нее также не действуют его законы. Благодаря этому, насколько мы можем судить, на тварь не действует гравитация и материальные препятствия, потому она способна перемещаться в любое место в пределах Улья и, возможно, на некотором удалении от него. Насколько далеко она способна покинуть его, мы сказать точно не в состоянии, слишком мало данных. Единственные места, в которые тварь не способна попасть, это храмы Бога Императора и помещения, защищенные серебряной клетью». «Так, подождите», — проговорил комиссар Увок. «Если тварь способна перемещаться по всему Улью, то это значит, что она может и за нами следить». Сама мысль о подобном меня ужаснула. «Да», — спокойно прохрипел Астропад, — «гипотетически, тварь даже сейчас может находиться рядом с вами». По телу прошлись мурашки. Невольно я хотел обернуться, но вовремя себя одернул. «Если тварь сейчас рядом со мной, то я ее все равно не увижу». «Я вас понял, уважаемый Астропад Субпрайм», — ответил Увок. «А может ли тварь как-либо навредить нам?» — задал вопрос Ичкихум. «Нет», — моментально ответил Тиас. «Тварь не обладает какими-либо возможностями влиять на материальный мир. Единственные способности, которыми, на наш взгляд, может обладать тварь, это способность выйти на диалог с людьми, обладающими псайкерскими возможностями, и теми, кто находится в состоянии сна, и то эта связь будет для довольно затруднительной и ненадежной». «А вот это уже серьезно», — ответил Емгизан. «Получается, тварь может начать общаться с несанкционированными псайкерами?» Перспектива, которая вырисовывалась после слов Емгизана, мне не нравилась. «Гипотетически, это возможно. Однако это все, что она сможет сделать. Результаты подобных попыток непредсказуемы», — ответил Астропад Субпрайм. «К тому же, мы считаем, что она все еще не может их чувствовать. То есть получается, тварь не несет непосредственной угрозы для нас всех?» — задал вопрос Ширкин. «Да», — подтвердил Астропад. «Однако, мы не можем точно сказать, что будет в будущем. Вероятность того, что возможности твари будут увеличиваться, не нулевая. К тому же, она все еще способна связываться с культистами и руководить ими, а еще делиться развединформацией, продолжила Исьегуд. Представьте себе, посидела эта тварь в штабе, а затем передала информацию своим приспешникам. Идеальный шпион, я представил, и вновь ужаснулся. То есть если тварь здесь, любой наш план она передаст, заключил Алтензар. Во всяком случае, ее влияние сейчас невелико, ответил я, размышляя над всем этим. Культисты залегли на дно, высовываться они не будут, так как иначе тварь лишится якорей. Скорее всего, сейчас она будет пытаться отсидеться, чтобы потом начать распространять культ дальше и тем самым обезопасить себя. Значит, нужно этому помешать, ответила Фингердис. Уважаемый астропат Субпраймтиас, вы способны отыскать тварь и уничтожить ее с помощью псайкерских сил? Гипотетически, да, ответили с той стороны, но голос звучал немного неловко. Практически же мы не можем отыскать тварь в данный момент, мы не видим ее на больших расстояниях вследствие большого количества населения. Чтобы даже просто попытаться ее найти, необходимо покинуть башню астропатов и, следовательно, прекратить отправку сообщений. Этого допускать нельзя, сразу же заявил Мигород, до этого сохранявший молчание. Полностью согласен, продолжил за ним Кальснард, раз уж эта тварь не опасна для нас, я не считаю, что мы должны отвлекать многоуважаемых астропатов от их работы. А планетарный астропат этим может заняться? Задал я вопрос. К сожалению, уважаемый псайк планету Марчимыр получил слишком серьезные травмы после психической атаки проклятого колдуна Варбанды Темных Жнецов. На данный момент использование его психических способностей сопряжено с настолько большим риском, что на него наложена печать Прохибиум. От этого слова в голове возник самый натуральный страх, который, однако, принадлежал не мне, это были эмоции Мерцелиуса, который довольно сильно боялся псайкеров и всего, что с ними связано. Я тоже читал в своих методичках про это. Печать Прохибиум означала, что использовать способности санкционированного псайкера, на которого она наложена, запрещено даже в самых отчаянных ситуациях. Что бы ни произошло, как он не был бы полезен, все равно нельзя этого делать, проще застрелить его и застрелиться самому, нежели использовать его силу даже в самом слабом проявлении. «Прекрасно», — ответил Аурвириш, — «у нас, оказывается, Прохиб на планете. Тварь до него не доберется хотя бы, это исключено, уважаемый полковник Аурвириш», — уверенным, хоть и таким же хриплым голосом, — ответил Астропат. «Он находится в псай-изоляторе башни Астропатер, а тварь даже к нам не в состоянии пробраться». «Уже хорошо», — сказал полковник Увисарцев. «В таком случае...» «Будем пытаться уничтожить тварь другими способами», — заявил Тласгахар. «Проще всего просто попытаться уничтожить этот треклятый культ, чтобы лишить тварь ее этих якорей. Это вопрос нескольких лет минимум», — ответил Ширкин, «а у гвардии своих дел по макушку. Уважаемый арбитр Марицелум, арбитрис в состоянии этим заняться?» «К сожалению, нет, уважаемый полковник Ширкин», — ответил Женеви. «Сейчас все силы Арбитрис направлены на защиту десятинных предприятий и контроль над несанкционированными псайкерами.